в кофейне пил шоколад. Глаза слепило белым снегом скатерть, сверкала брошь в груди, блестел оклад, а дома ждал богатый содержатель. Мудрён богат, но так уж он любил, ея колено обнимая в страсти, мечты ее и молодость убил, затмив опальным блеском ее счастье. Хватало сил стирать с лица тоску, опять печаль, как будто умирал, лишь иногда ладонь, прижав к виску, тайком слезу перчаткой утирал. Забыты бедность, голод и порог, мечты и грезы, грусть и ожидания, и бедный дом тот ветхий и порог, и сладость встреч, и первое свидание. Где ее тень, влюбленный тот студент, что за колонной прятался в вокзале, когда прошел последний светлый день, потом не раз оплаканы слеза. Но хватит вздора был зажилой, пора забыть, чуть вспомнилось и будет, вот только ночью с болью тяжело. Но что ему, ведь слезы не разбудят.